Мнение офицера КГБ. Один из отставных генералов КГБ Олег Калугин обратил внимание на такой факт. Почему Исаев провалился бы довольно быстро? Уж больно задумчив, слишком сосредоточен на своем поведении. Явно не хватает динамичности, подвижности, раскованности, чтобы выглядеть естественно. Подобное поведение вызвало бы на сраженности подозрения, прежде всего, такого хитрого лиса, как Мюллер. Самого эксперта многие ветераны внешней разведки не беспочвенно обвиняют в сотрудничестве с американской разведкой, так что он знает, что говорит.